Чехов 7. Императорская охота. Утренняя почта. На первом этаже послышался стук, и пока Фома шел открывать дверь, Виноградова уже сообщила мне о госте. «Высокий мужчина в парадной форме императорского гвардейца», – произнесла она, пройдя через стену в мою комнату. «Принес письмо. Скажите, что меня нет», – не отрываясь от чтения, – ответил я. Вставать с кровати не хотелось. Виноградова нахмурилась и покачала головой. «Боюсь, таким гостям нельзя отказывать, Павел Филиппович», – строго произнесла она. Я вздохнул, с неохотой положил книжку на прикроватный столик, встал с кровати и направился к выходу. «Велено вручить лично в руки Павлу Филипповичу Чехову», – прогрохотал голос с первого этажа, и я невольно скривился, спускаясь по лестнице. Фома настороженно смотрел на гостя, и мне показалось, что у него даже волосы на затылке встали дыбом. И было отчего. Здоровенный румяный гвардеец занимал весь дверной проем и выглядел очень внушительным. Его начищенные сапоги казались покрытыми лаком, и наглые коты решили проверить, насколько они поддаются царапинам. Мужчина проявил недюжинную выдержку и не пнул никого из питомцев, которые пытались точить когти о яловую кожу. Думаю, сделай он так, и Любовь Федоровна не поскупилась бы на тумаки, и несчастный гвардеец оказался во дворе, а то и в проеме арки. «Что вы должны мне вручить?» – поинтересовался я, взлохматив волосы и рассеянно отметив, что нужно подстричься. Но с тех пор, как женщина из палаты вручила мне конверт с бумагой о разбирательстве, у меня была апатия. И последние дни я просто лежал в кровати, читал книги и с неохотой вставал, чтобы выйти в гостиную на обед. «Письмо из канцелярии его императорского высочества», – гаркнул гость, проорав последнее слово по слогам. Я снова поморщился. «Ясно, ясно. Это я, княжич Чехов Павел Филиппович». Мое удостоверение пронеслось по воздуху, распахнулось на развороте с именем и фотокарточкой и оказалось прямо перед лицом гвардейца. Мужчина не дрогнул, вероятно, решив, что этот трюк – дело рук воздушника. Я осторожно забрал у Виноградовой документ, а потом принял кремовый конверт из рук вояки и едва не отшатнулся, когда визитер резким движением козырнул мне, затем развернулся на пятках и вышел, чеканя шаг. «Идиот», вздохнув, подытожила Любовь Федоровна, провожая гостя взглядом. «Вот для чего так расшаркиваться, когда можно вести себя по-человечески. Воспитание такое», – пробасил Фома, явно довольный тем, что гость ушел. Он закрыл дверь и повернулся ко мне. «Пойду узнаю, что там с завтраком», – сообщил помощник и направился в жилое крыло. «Ну что там, не томи», – нервно потребовала Виноградова, подхватывая двух котов, которые не возражали оказаться в плену у призрака. «Неужто император решил выселить тебя из дома и отправить в ссылку? Не переживайте, если и так, то я возьму вас с собой», – рассеянно отозвался я, разыскивая на столе секретаря нож для вскрытия писем. «Ты умом повредился», – ахнула призрак. «Я похожа на безумную, чтобы переться с тобой в какую-нибудь глушь. Ты явно перечитал романов или пересмотрел всяких слезливых фильмов. Да и вообще, какое зло я тебе сделала, что ты вдруг решил лишить меня телевизора? Мы возьмем его с собой», — продолжил я. Нашел, наконец, нож, взял его со стола и поддел сургучную печать, с хрустом ее надломив. «А кабельное ты тоже с собой возьмешь?» — ядовито осведомилась женщина. «В провинции ничего кроме канала «Колокол» не вещают, а это так же весело, как смотреть в окно внутреннего дворика тюрьмы. Наверняка там тоже бывает интересно», — заметил я, «особенно когда начинается бунт, или сыны сходятся с черной сотней в драке». Виноградова хмыкнула. «И какая же, по-твоему, красота в поножовщине? Кто знает?» Пожал плечами я и продолжил. «Вы слишком много времени проводите у телевизора, он может вредно на вас повлиять. Это мое дело», – насупилась Любовь Федоровна и добавила. «И вовсе немного. Я все успеваю переделать в рекламных паузах, да и ночью, когда идут повторы. Как скажете», – прервал я призрака, вскрывая ножом конверт. Виноградова недовольно свела брови у переносицы и выдала. «Я взрослая женщина, и не обязана отчитываться за то, как провожу досуг». Наконец я вынул из конверта письмо, и призрачная дама тотчас оказалась рядом, чтобы с любопытством заглянуть мне через плечо. Кошачьи морды ткнулись мне в спину и недовольно завозились. Любовь Федоровна заворковала что-то ласковое и спустила питомцев на пол. «Вы бы поменьше их кормили. Я смотрю, что у них уже морды в кувшин не пролезают», немного нервно отметил я, понимая, что просто всячески оттягиваю момент знакомства с письмом. Ничего хорошего от официальных посланий ждать не приходилось. В конвертах с печатью канцелярии могли доставить как распоряжение явиться во строк, так и предписание уехать на азиатскую границу, где придется отгонять черно-белых медведей от воображаемой линии между империями. «Перед смертью не надышишься», — недовольно прошипела соседка и толкнула меня в плечо. «Давай уже, показывай, что там, мне же интересно». Я развернул гербовую бумагу и начал читать, проговаривая некоторые слова вслух. «Достопочтенный подданный, желаем видеть вас на императорской охоте». «Вот это да», — пораженно протянула Виноградова и похлопала меня по плечу. Вернее, попыталась. Но я ощутил холод на коже, когда ладонь Виноградовой прошла сквозь мое тело. Я оторвался от чтения и удивленно взглянул на стоявшего рядом призрака. «Что это такое? Тебя позвали в загородную резиденцию императора на великосветскую забаву, которую принято называть охотой», — пояснила Виноградова. «Правда, сама я мало про это знаю, и то в основном из обрывков голосов, которые шепчут в пустоте межмирья. И что это?» — нетерпеливо уточнил я. «Расскажите, что вы слышали. Ты уже взрослый, Павел, и пришла пора тебе узнать правду». Женщина подтолкнула меня к креслу, и я послушно плюхнулся на сиденье. «Иногда император начинает скучать. Эта болезнь передается в правящем доме по роду деятельности. Несмотря на фамилию, каждый наш правитель страдает одним и тем же недугом, имя которому скука. Когда ночи становятся короче и превращаются в белые, император выезжает за пределы столицы. Там он дышит воздухом, гуляет под кронами деревьев, катается на лошадях и иногда развлекает себя охотой. И почему мне кажется, что вы вкладываете в это слово особый смысл? Потому что ты умный, Павел, и в этом твоя беда. Обычно дурачкам живется легче. Им по старой традиции везет и их не принято обижать». Любовь Федоровна замерла на месте и уставилась на стену, туда, где располагалось полотно с деревенским домиком. Призрак впала в странное оцепенение, которое иногда с ней приключалось. И я терпеливо ждал, пока женщина продолжит. «Императорская охота», зловеще протянула Виноградова и прикрыла глаза. «Когда-то аристократы собирались в небольшом охотничьем домике в заповедном лесу. Там они пили вино, ели мясо и злословили, а поутру запрыгивали на лошадей, распугивая дичь запахом крепкого перегара, неслись по тропам, чтобы загнать кабана или оленя. Лес наполнялся лаем собак, звуком охотничьего рога, храпом лошадей и треском сучьев. Несчастная животина, которая попадалась на пути наездников, обязательно становилась жертвой высокородных». «Звучит как начало страшной сказки», — заметил я, и Любовь Федоровна вздохнула. «Все сказки страшные, Павел. Это добрые родители меняют истории, чтобы не пугать ими малышей. Знал бы ты на самом деле, что лежит в основе каждой истории, которые сейчас печатают в красивых детских книжицах. И чем страшна ваша сказка?» — с любопытством уточнил я. «Никогда не знаешь, кто окажется на дороге разгоряченных погоней охотников. Поговаривают, что нередко там гибнут люди. Но, быть может, все это слухи. А что говорят ваши слухи?» «Те самые, призрачные, они и говорят о крови. Неподалеку от тех мест располагаются конюшни Двушкина. И там очень много душ. Того самого, что хотел купить себе невесту Семенову». Нахмурился я, услышав знакомую фамилию. «Именно», подтвердила Виноградова. «Эти места далеко, и я не возьмусь сказать, какие слухи настоящие, а какие всего лишь выдумка. Но мой опыт говорит, что чем богаче люди, тем меньше в них человеческого. Император зовет в свои загородные владения некоторых аристократов. Отказываться никто не решится. Это одновременно обременение и честь. Приглашенные приезжают с подарками, селятся в особняке императора или в небольших лесных домиках на загородной базе отдыха. Все зависит от того, к какому кругу они относятся. В особняке живут те, кто ближе к императору», — предположил я. «Я слышала, что на самом деле в комнатках слуг обитают те, кому не зазорно прислуживать хозяину. Император развлекается, звоня в колокольчик и проверяя, кто первый прибежит на его звук. А более значимые дворяне содержат свои домики, в которые и въезжают, когда их зовут в гости. Вот оно как. Надеюсь, что у моей семьи есть домик. Сомневаюсь, что начальник охранки или судья-некромантка стали бы занимать угол под лестницей», — хмыкнула женщина. «Думаете, что из старших родичей семьи Чеховых призвали на эти каникулы за городом?» — скривился я. «Не хотелось бы оставаться с ними наедине где-то в лесу». «Будь некромантом, Павел», — приободрила меня Виноградова. «Ничего не бойся. Здесь не указано, сколько продлится эта самая охота», — заметил я, снова открывая сложенный пополам лист и пытаясь найти даты, на которые назначено мероприятие. Пока хозяин не перестанет хандрить, вздохнула Виноградова. Кого-то он отпускает от себя, других оставляет надолго. Потом зовет следующих аристократов, которые заменяют предыдущих. Мой тебе совет, постарайся не понравиться ему слишком сильно, а не то он захочет приблизить тебя к себе и придется тебе стать дворцовым шутом, который будет развлекать его не только в пригороде, но и в столице. Спасибо за совет, но лучше узнай у Софьи Яковлевны обо всех подводных камнях этого мероприятия. Мне ведомы лишь слухи, которые ходят меж призраков. Сдается мне, твоя бабушка намного лучше меня осведомлена, как надо себя вести, чтобы не случилось ничего дурного. В этот момент в кармане зажужжал телефон, и я вынул аппарат. На экране высветилось имя княгини. Легка на помине, пробормотал я. Как раз успеваю к началу, извольте повенчаться, довольно заключила призрачная дама и просочилась сквозь стену, покинув приемную. Я принял вызов и услышал сухой голос бабушки. Здравствуй, Павел, как твои дела? Доброе утро. Все по-прежнему. От работы меня отстранили до выяснения обстоятельств. Поэтому я скитаюсь по дому, читаю книги и жду, когда начнется заседание комиссии. Не особенно переживай по этому поводу, успокоила меня княгиня. Это рабочие моменты, и коллегия адвокатов обязана выяснить все подробности. Я уверена, что все произошло, как и было должно. И как бывшая судья считаю, что ты поступил правильно. И думаю, что твой отец оценил. Мне все равно, что он думает о происходящем, мрачно отозвался я. Каждый наш поступок влияет на семью, строго заметила бабушка. Ты ее часть. Пора это принять. Может, однажды. Нет, Павел Филиппович, перебила меня женщина. Ты, Чехов, и пришло время начать отвечать за каждый свой поступок. Она тяжело вздохнула и задала странный вопрос. Ты уже получил письмо из канцелярии императора? Да, только что открыл. Дай угадаю, тебя пригласили на императорскую охоту. Верно, в груди похолодело от неприятного предчувствия. Все так, осторожно подтвердил я. Значит, все же пришло это время. Она сказала это со странной интонацией, в которой послышалась обреченность. Что происходит? Напряженно осведомился я. Ты должен приехать ко мне сегодня на обед, и это не обсуждается. Бабушка не стала ждать от меня ответа и бросила трубку. В каждом коротком гудке звучала тревожность, которая затопляла мое сознание. Софья Яковлевна никогда так не поступала, и значит, причина для этого была впрямь серьезная. Куратор. Я с тоской посмотрел на другой конверт серого цвета, который лежал на столе Нечаевой. Документ, который был внутри, я изучил внимательно и запомнил каждое слово. Уважаемый Павел Филиппович Чехов, комиссия адвокатской палаты доводит до вашего сведения, что на ваше имя была составлена и подана жалоба, в которой указано, что вы нарушили правила адвокатской этики и ухудшили положение своего клиента. Жалоба была зарегистрирована в канцелярии. Комиссия должна собрать все необходимые сведения, после чего по вашему делу будет назначено заседание. Вашество, что-то случилось. Раздался голос Фомы, вырывая меня из раздумий. Я поднял взгляд. Парень стоял в дверном проеме и казался взволнованным. С чего ты взял? Уточнил я. Я вас звал на завтрак, а вы не слышали. Ежели человек не желает утром есть, то наверняка случилось что-то дурное. И не поспоришь, усмехнулся я и направился в сторону кухни. Я беспокоюсь за нашу женщину, Любовь Федоровну, негромко сообщил парень, пока мы поднимались по лестнице. А что не так? Фома вздохнул. Она от телевизора не отходит. Смотрит этот зомбоящик целыми днями. Я не знаю, как она раньше себя вела, но сейчас сидит в своей комнате и щелкает по кнопке пульта. Ты же понимаешь, что она долгое время провела в этом доме одна, в изоляции. Мир вокруг изменился, и ей надо многое узнать, пояснил я. Как скажете, княжич, согласился слуга. Да только я переживаю. В любом случае Виноградова у нас довольно умная дама, и если мы заметим, что это увлечение станет мешать ей хаем жить, проведем с ней беседу, и все решим. Хорошо, кивнул Фома и уточнил, у нас сегодня есть дела, мы приглашены в дом моей бабушки на обед, твердо заявил я. Ты сможешь поговорить с ее водителем о машине. Точно знаю, что в гараже Чеховой есть Победа. Может, ты получишь грамотные советы по уходу. Парень довольно улыбнулся и ответил. Хорошо, вашество. На кухне нас ждал накрытый стол. Иришка в белом переднике поправляла вазочку, наполненную воздушными булочками. Я тут добыла новый рецепт, внутри нежная начинка. Надеюсь, вам понравится, довольно сообщила она. Я покосился на Фому и убедился, что он едва заметно усмехнулся. Значит, и впрямь сумел намекнуть подруге на то, что я привозил ему из ресторана десерт. А кухарка хороша, смогла вызнать рецепт угощения, понравившегося питерскому. И судя по довольному виду парня и сахарной пудре на подбородке, он уже оценил качество выпечки. Впервые за долгое время я ел с удовольствием, даже несмотря на то, что тревога перед встречей с бабушкой не унималась. Фома о чем-то спрашивал, я рассеянно отвечал, особенно не вникая в суть разговора. Осталось совсем немного, пришлось заменить балку, поймал я обрывок фразы, оторвался от еды и оживился. «Ты контролируешь работы строителей?» «Конечно, вашество», – важно кивнул Фома, – «у меня не забалуют. К тому ж, ребята они и правда хорошие. Один воздушник, другой водник. Пусть и не особо сильные у них стихии, но работа идет бодрее. Бригадир больше не бледнеет от присутствия призраков», – усмехнулся я. «Любовь Федоровна приходит только к концу смены, и никого не касается, чтобы ненароком не спугнуть. А Ярослав больше не приближается к дому». Питерский воровато осмотрелся по сторонам, склонился ко мне и, понизив голос, продолжил. «Мне кажется, вашество, что культист этот опасается госпожи Виноградовой. Прямо-таки опасается», — недоверчиво уточнил я. «Знаете, вашество, порой в доме мне слышатся голоса». «Что за голоса?» — обеспокоенно уточнил я. «Быть может, твоя травма не прошла бесследно, надо бы поговорить с Лаврентием Лавовичем». «Не надо», — скривился помощник. «Он уж больно беспокойный, прямо как комар, которого сколько ни отгоняй, он все пищит и норовит урвать каплю крови. Лекарь хотел взять у тебя кровь», – удивился я, и питерский кивнул. «Говорил, что надобно какой-то анализ сделать, но я не дал. И почему? Когда я спросил, что за анализ, то он сказал что-то про железо. Ну сами посудите, вашество, странно это в живом человеке». Он покосился на Иришку, которая старательно выбирала чай для заварки, искать железо. «Я ж не машина какая, но на самом деле в человеке есть железо. Но я все же разузнаю, зачем лекарю понадобились анализы. Мы с ним договаривались, что он будет обсуждать все исследования со мной. Вы ему скажите, чтобы он почаще приносил свои книжки. Любовь Федоровна очень любит их читать. Одну я даже взял себе, чтобы листать перед сном. Интересная?» – спросил я. «Мудреная. Но картинки в ней занятные. Древние виды называется. И что там за рисунки? Разные. Карты, кости, фотокарточки ученых. Хотя я считаю, что неправильно разрывать схороненных, даже если прошло много лет. Вот вы сами подумайте, разве это порядочно, ворошить могилы, ежели со смерти прошло много лет?» «Согласен, это непорядочно», кивнул я. «Вот и я думаю», продолжил рассуждать Фома. «Одно дело наткнуться на могилу случайно, но эти люди раскапывают их намеренно, а потом в музеях выставляют не только снятые с мертвых кольца, но и пальцы, с которых эти кольца стянули. Нехорошо это. В книге только такое? Нет, конечно. Я бы не стал читать, ежели там только про такое было написано. Там много про всяких существ, про которых сказки слагают». Он вновь многозначительно покосился на Иришку и добавил небрежно. «Про всяких там перевертышей, упырей и ведьм». Девушка нахмурилась и поставила на стол чайник. «Уж простите, но разве такие бывают на самом деле?» — тихо спросила она. «Это ж сказки». Мы на пару мгновений встретились глазами с Фомой, а потом я заговорил. «Часто сказки пишут на основе реальных историй, меняют что-то для красоты, но основа всегда правдива. По крайней мере, так полагают многие. И вы?» — мягко уточнила девушка, зябко поежившись. «И я», — согласился с легкостью и поднялся на ноги, чтобы подойти к окну и затворить раму. Затем я вернулся к столу и продолжил завтрак. Питерский не поднимал глаз от тарелки. «Я хотела попроситься сегодня уйти пораньше», — произнесла девушка. «Маменька велела встретить ее с работы. Мы хотели посетить храм. Конечно, если необходимо, то Фома смог бы вас довезти, а я возьму машину». «Спасибо, Павел Филиппович», — поблагодарила меня девушка. «Храм находится неподалеку, и мы пройдемся. Там мы можем задержаться надолго. Матушка хотела поговорить со жрецом. Спасибо вам за заботу, Павел Филиппович». Говоря это, девушка положила тонкие пальцы на плечо Фомы, и он наконец посмотрел на нее с теплом. Иришка порозовела, и уголки ее губ приподнялись, обозначив робкую улыбку. Я даже смутился тому, что стал свидетелем этой сцены. Взял пару булочек, чашку с чаем и, извинившись, вышел в гостиную, чтобы устроиться в кресле напротив окна. Выпечка удалась, и я с удовольствием доел все до крошки. Снаружи разворачивался новый день. По Неве катились лодки. Люди прогуливались по набережной. Прямо напротив моего окна остановился невысокий человек в твидовом пиджаке, шляпе в тон. Он наперся на трости и окинул взглядом дом, чтобы потом отвернуться к воде. Откуда-то донесся звон колокола, и я подумал, что вполне могу позволить себе немного отдохнуть от работы. Внезапно телефон в кармане ожил. С тяжелым предчувствием взял аппарат. На экране высветился незнакомый номер. «Слушаю», — коротко ответил я. «Здравы будьте, адвокат Чехов», — послышался в динамике низкий голос. В этот момент мужчина, которого я заприметил чуть раньше, обернулся и поднял руку, чтобы махнуть мне. «Не желаете ли прогуляться со мной прямо сейчас? Кто вы?» — нахмурился я. «Меня зовут Руслан Константинович», — ответил собеседник, и я видел в окно, как он неторопливо прогуливается по мостовой. «Я ваш куратор». Я махнул рукой в ответ, давая понять, что вижу собеседника. Тот с довольной улыбкой завершил вызов, убрал телефон в карман пиджака и отвернулся к воде. Я же встал из-за стола и направился на кухню и предупредить домашних, что я отлучусь. «Сопровождение надобно», — спохватился Фома, едва только услышал, что я собрался на прогулку. «Не беспокойся об этом», — успокоил его я. «Мне просто нужно встретиться со своим куратором. Он ждет меня на набережной». «Кур это кто?» — насторожился парень. «Это наставник, к которому принято обращаться за помощью», — пояснил я. «И где он был все это время?» — обвинительно протянул питерский и с подозрением сощурился. «Вам вон запретили людям помогать. Винят, не пойми в чем. Я же к нему не обращался», — перебил я помощника и добавил. «К тому же никто и ни в чем меня пока не винит. Только проверяю все факты по судебному заседанию. Просто им не нравится, что вы простолюдинам помогаете», — буркнул Фома. «Возможно, так и есть». Не стал я спорить и направился к лестнице, напомнив на ходу. «Не забудь, к обеду мы едем в дом княгини Чеховой. А можно мне с вами?» Из стены высунулась голова Виноградовой. «Если вы не опоздаете к передаче, давайте помрем», — хмыкнул я и вышел за дверь раньше, чем услышал ответ Любови Федоровны. На ходу застегнул пиджак, пригладил волосы и вышел из арки. Руслан Константинович не повернулся при моем появлении, но заговорил, как только я оказался рядом. «У вас прекрасный вид из окна, Павел Филиппович. Я бы многое отдал, чтобы провожать тут закаты», — мечтательно начал он. Мужчина был крепким, с широким лицом, украшенным изящной бородкой и усами. Его глаза смотрели цепко, но судя по морщинкам в уголках век, человек передо мной привык улыбаться. Вот и повернувшись ко мне, он улыбнулся и протянул мне руку. «Машуков Руслан Константинович». Я пожал ладонь. «Чехов Павел Филиппович. Очень приятно познакомиться. Мы могли бы зайти в дом и выпить чай», — предложил я. «К тому же у меня отличная кухарка, которая приготовила сегодня чудесные булочки». «Эх, булочки, это прекрасно», — протянул гость, но вздохнул и добавил. «Но, увы, мой лекарь принуждает меня есть меньше мучного. Он уверяет, что это вредит моему здоровью. Он же настоятельно рекомендовал мне проходить в день не менее 10 сотен шагов. 1000, поправил я его автоматически. «Вы знакомы с моим лекарем?» — с подозрением сощурился мужчина. Я смутился, а куратор рассмеялся, разрядив обстановку. «Все в порядке, Павел Филиппович. У меня специфическое чувство юмора, не все его понимают. Но шутить со здоровьем я и впрямь не хочу, а потому хотел бы совместить приятное с полезным и пройтись с вами. Вы полагаете, что мое общество будет вам приятно?» Мужчина внимательно посмотрел на меня, словно оценивая, а потом пожал плечами. «Я могу заблуждаться, но обычно мое чутье меня не подводит. К тому же, меж людьми про вас ходят удивительные истории, и мне очень любопытно узнать, какие из них правдивы. Наверное, мне стоило обратиться к вам раньше», — заявил я. «В этом не было необходимости», — отмахнулся мужчина, вышагивая по мостовой. Я заметил, что трость ему не нужна. Куратор шел легко, щурясь на солнце и поглядывая на проходящих мимо молодых симпатичных барышень. «Вы прекрасно справляетесь с работой, Павел Филиппович, и мне казалось, что мои советы будут вам только мешать. Однако у меня все же случилась оказия», — с грустью заметил я. «Бросьте», — совершенно серьезно возразил Руслан Константинович. «Без поражений не познать вкус победы. Скверно, когда человеку постоянно благоволит удача. Счастливчик начинает верить в свою исключительность, пренебрегать осторожностью, презирать тех, кому везет меньше. «Поверьте, юноша, я точно знаю, о чем говорю». «Хорошо», – осторожно ответил я, – «но ведь теперь меня отстранили от работы». Куратор махнул рукой, – «это сущие мелочи. Поверьте, каждый адвокат проходил через это, кто-то раньше, а кто-то позже. И лучше сейчас, чем потом, и чем лучше», – уточнил я. «Сейчас вы поймете, что смертны», – протянул Руслан Константинович. «И я имею в виду, что вы можете ошибаться, спотыкаться и падать, как и любой из нас, а со временем вы потеряли бы этот ориентир. Потерявшие начинают винить окружающих в возникших неудачах, ненавидят тех, кто греется под солнцем, когда для них самих оно заходит за облако. Значит, все, что случилось, идет мне на пользу», – кивнул я. «И мне хотелось сказать вам об этом, Павел Филиппович. Сказать сейчас, когда вы можете засомневаться в себе, или не сомневаетесь», – он испытующе взглянул на меня. «Когда я читал стенограмму вашего выступления, то подумал, отчего вы не приказали своему свидетелю заранее не говорить о преступлении вашего клиента. Я не предвидел этого вопроса», – беспечно сказал я. «Отчего-то мне хочется верить, что это не совсем так. Но официально я вам такого не говорил», – мужчина погрозил мне пальцем, а потом продолжил. «Антон Нилович Самохвалов на редкость дрянной человек, и нечего таким делать на свободе. Петроград вздохнет свободно, когда его какое-то время не будет в городе. И чем он вам не угодил?» Полюбопытствовал я. «Вы видели пуговицы на его рубашке?» Возмутился Руслан Константинович. «Я бы даже своей супруге не позволил носить подобные. Это вопиющая расточительность. Даже наш батюшка-император и тот носит костяные. Из слоновой кости», — поправил его я. «Костяные», — упрямо повторил куратор. «Им сноса не будет. И не нужно отпарывать каждый раз, как замараешь и отдашь вещи в стирку. У вас удивительная осведомленность о том, как ухаживать за пуговицами из жемчуга», — заметил я. «Супруга у меня женщина умная, а вот теща искупитель меня наказал. Она использует проклятый жемчуг и носит страусиные перья в домашних нарядах. Живет на вашем обеспечении», — предположил я, и куратор усмехнулся. «Слухи о вас не врут, вы весьма проницательны. Попробуйте перевести ее на содержание супруги, разделив общий бюджет между двумя женщинами. Быть может, дочь сможет вразумить свою матушку. У нее это наверняка получится лучше». «Хм», — Руслан Константинович задумался, бросив на меня короткий взгляд. «Я как-то не догадался о таком способе решения проблемы. Моя Аннушка вполне сможет отстоять деньги, если будет считать их своими. Спасибо вам за совет, Павел Филиппович. Я обязательно попробую этот метод. Очень надеюсь, что он сработает». Мы подошли к небольшому причалу, у которого разместились лодки. Руслан Константинович остановился и оперся на трость, давая правой ноге отдохнуть. Я заметил, что он слегка запыхался. На лбу выступила испарина, которую куратор смахнул платком, а потом обратился ко мне извинительным тоном. «Пожалуй, я слегка себя переоценил. Прогулка вышла для меня немного утомительной. Быть может, вам стоит присесть?» — озаботился я. Руслан Константинович вздохнул. «Мне стоит перестать таскать пресловутые пирожные, которые супруга готовит для посиделок со своими подругами», — произнес он. «Гадкий лекарь прав. И я очень боюсь, что в следующий раз он запретит мне пить вино перед обедом. А вы не говорите ему, что предпочитаете в качестве аперитива», — подсказал я. «Врать лекарю», — протянул мужчина одобрительно. «Вы мне нравитесь, Павел Филиппович». «Спасибо», — коротко поклонился. «Так что, уважаемый мастер Чехов, вам незачем принимать близко к сердцу отлучение от работы. Отдохните, развейтесь. Слишком много громких дел с вашей легкой руки потрясли Петроград. Это может привлечь к вам внимание. Будь вы актером, то это сыграло бы вам на руку. Но некромант, который спасает людей от неприятностей, звучит очень провокационно. Я не искал славы. Никто в этом не сомневается. К слову, моя супруга заявила, что я обязан пригласить вас на чай. Скажу ей, что вы отказались, потому что я вас смутил. Я мог бы прийти, если это для вас важно». «Ни в коем случае», — горячо возразил мужчина. «Она целую неделю будет нудить до вашего визита о том, что мне надо влезть в парадный костюм, который мне мал, а потом еще неделю вздыхать, что когда-то я был таким же стройным, как вы, хотя такого никогда не было. А попробуйте заказать свой парадный костюм у того же мастера, но на пару размеров больше», — предложил я. «Вы опасный человек, Чехов», — ахнул куратор. «Я ведь воспользуюсь вашим советом, каждым, и как я сам не догадался. И заметьте, я не возьму с вас за это ни рубля», — ответил я. «Хитрец, и что же вы попросите? Загляните как-нибудь ко мне на чай, я на самом деле буду рад вам. Обязательно воспользуюсь вашим приглашением. Тем более, вы сказали о булочках. Вы же не выдадите меня лекарю. Если он спросит вас об этом, это будет наш с вами секрет», — уверил я. Мы тепло попрощались, и мужчина поднял руку. К поребрику подкатила бежевая Победа, и Руслан Константинович заворчал, когда водитель выскочил, чтобы распахнуть перед ним дверь. Бестолковый. Много раз объяснял, что могу открыть дверь сам. Еще и остановился так далеко. «Я же говорил, через два квартала жди меня, а ты все четыре отмахал, балбес». Водитель виновато улыбнулся, но не выглядел расстроенным. Видимо, его хозяин частенько отчитывал в подобном тоне. «Берегите себя, Павел Филиппович, и не забывайте любоваться закатами. Находите для этого время». Я коротко поклонился и дождался, пока машина отъедет и скроется за углом. После этого я развернулся и пошел обратно к дому. Визит к некромантке. Я решил, что раз уж выбрался из дома, то неплохо было бы прогуляться. Поэтому не торопился и медленно брел вдоль воды. Пару раз ко мне подбегали мальчишки, предлагая газету. Пришлось отказаться, так как читать новости мне не хотелось. Но третий продавец буквально всучил мне периодику и заставил расплатиться. Это был чумазый мальчуган со сдвинутой на глаза кепкой. Он честно обсчитал мне сдачу, но возвращать ее не торопился. «Дядь, а давайте я вам тайну продам за...» — заговорщицки произнес он и подбросил в ладони монетки, — за несколько медиков. «Получается, особенно ценная эта тайна», — усмехнулся я. «А вы доплатите, если покажется годной», — хитро предложил бойкий паренек. «Я не откажусь», — я усмехнулся и сложил руки на груди. «Согласны?» Парень не дождался ответа и сунул монетки в карман. «Поговаривают, что тут неподалеку в старом доме живет некромант. От такой тайны мне с трудом удалось скрыть улыбку». «Серьезно, искупителем клянусь», — невозмутимо продолжил парень. «И поселился он в доме, где до того много людей померло. Слышал только о том, что там погибла хозяйка», — протянул я и сделал вид, что разочарован. «Я ждал, что придумает хитрец, и он меня не разочаровал. Вместе с ней еще несколько мертвяков в доме было, и говорят, что не всех оттуда вынесли. А потом, мальчишка сделал страшное лицо, все, кто туда по ночам пробирался, чуяли там призраков, и не все возвращались. Некоторые так и остались в доме». «Серьезно?» — я склонил голову к плечу. «Зуб даю», — воскликнул мальчишка, щелкнув пальцем по одному оставшемуся переднему зубу. В глазах его мелькнула обида, и я не смог устоять. Вынул из кармана еще пару монет и бросил их мальчонке. Тот ловко поймал кругляши и сунул в карман, а потом осмотрел меня неожиданно цепко и цокнул языком. «Добрый вы, мастер-некромант», — покачал головой он, — «и доверчивый. Что поделать», — я развел руки в стороны, — «но я вам не соврал. Плохой тот дом, где вы поселились. Коли были бы вы злым, то и тьма с вами. Но ведь добрый, и многие за вас переживают. Но секрет ты мне все же продал, а не рассказал просто так», — заметил я. «Вы не обеднеете», — усмехнулся хитрец. «Тем более, продал дешевле, чем кому другому. А вам ведь совсем не жалко дать мне немного денег». «Беги уже», — усмехнулся я, — «а то я забуду, что добрый». Торгаш тотчас подхватился и рванул вдоль домов, чтобы искать, кому бы еще вручить свежие газеты. Я же пошел дальше, задумавшись, а сколько и в самом деле в моем доме погибло людей. Слухам я не доверял. Привык, что зачастую они преувеличивают или откровенно перевирают факты, коверкая их до неузнаваемости. Взять хотя бы меня самого. Если верить молве, то некромант, что живет в одном из старых домов в центре Петрограда, едва ли не святой. Поглощенный этими мыслями, я не заметил, как дошел до нужного адреса и свернул в арку. И сразу заприметил Фому, который крутился у машины, старательно натирая стекло чистой тряпицей. При виде меня он всполошился и пробасил: «Вашество, все хорошо?» Я уж весь извелся. «Меня так долго не было», — удивился я. «Долго», — подтвердил помощник. Я посмотрел на часы, убедившись, что и впрямь не особенно торопился домой. «Ох, и дрянную же газетку вы прикупили, Павел Филиппович», — скривился парень, покосившись на газету, что я сжимал в руке. Я взглянул на название и вынужден был согласиться. «Холера Инфа» издавалась не так давно и прослыла желтым изданием, в котором ничего годного прочесть было нельзя. Может, Любовь Федоровна захочет почитать, предположить я. Думаете, по крайней мере, она найдет повод пожурить меня за то, что приволок такую гадость в дом, и отвлечется от телевизора, продолжил за меня Фома. Это вы хорошо придумали, я б сам не догадался. Я поднялся по ступеням крыльца, открыл дверь и вошел в дом. Прошел в гостиную и позвал Виноградову. «Любовь Федоровна, вы все еще желаете съездить с нами в дом княгини?» Женщина тотчас проявилась рядом со мной и принялась торопливо поправлять ладонью волосы. «Я готова», — воскликнула она и с тревогой уточнила. «А ты уверен, что Софья Яковлевна будет не против? Полагаю, что разговор у нас с ней будет приватным. Но вы можете прогуляться с Фомой по саду, посетить семейный склеп, если питерский не станет возражать, а там духи имеются», — насторожился парень, который заглянул в гостиную, видимо, услышав свое имя и что-то про склеп. «Все духи обитают в доме», — ответил я и сел в кресло, бросив газету на столешницу. «В склепе давно никого нет». Виноградова остановилась на пороге и переступила с ноги на ногу. Выглядела она изрядно взволнованной. Ее силуэт замерцал, становясь почти прозрачным. Я щелкнул пальцами, призывая тотем, и протянул к соседке ниточку силы. Она благодарно приняла ее, но спустя несколько секунд сама оборвала нить. Этим она вновь меня удивила. Никто из призраков не отказывался от темной энергии, и мне приходилось чуть ли не силой отрывать других духов от питания. «Не надо меня баловать», словно смутившись, пояснила она и отвела от лба прядь волос. И я заметил, что рана на голове исчезла, будто ее и не было. «Вы переживаете, что не сможете отойти от дома?» — спросил я негромко. Виноградова замешкалась, словно подбирая слова. «Я боюсь, что смогу это сделать», — ответила она наконец, — «что у меня получится покинуть свой дом, и все никогда больше не будет прежним». Она посмотрела на меня со страхом. «Вы останетесь собой», — заверил ее я. «Вы всегда будете хозяйкой этого дома, нашей соседкой и добрым другом, нашей женщиной в доме», — пробасил Фома и улыбнулся. Вышло у него на удивление тепло. «И бухгалтером», — добавила она и переступила через порог, а потом внезапно остановилась, словно бы что-то забыла. Обернулась и с тревогой спросила: «Как же мы дом оставим пустым? Там есть коты», — напомнил я. «К тому же мы закроем дверь на замок». «Это другое», — нахмурилась Любовь Федоровна. «Мы можем оставить Ярослава», — предложил я беззаботно и тут же подавился внезапно похолодевшим воздухом. «Я этого упыреныша дома одного не оставлю. Пусть сидит в багажнике и не нервирует меня», — с возмущением отчеканила женщина, и я порадовался, что с Виноградовой мы в свое время поладили. «Это ж надо такое предложить. Виноват, не подумал», — поспешно ответил я, надеясь, что смогу сохранить серьезное лицо. «А чего он там может сделать?» — наивно спросил питерский. Виноградова не стала на него кричать, а лишь укоризненно покачала головой, а потом все же сказала: «Не люблю чужих в доме». «А мы, вы свои, Фомушка. Почитай, семья». «Спасибо». Мне показалось, что помощник остался доволен таким пояснением. Я вышел из дома, прошел к машине и уселся на задний диванчик. Осторожно проверил камень из рукояти ножа, который лежал в кармане чехла водительской двери. Тот был холодным, словно бы я держал в ладони кусок мутного льда. Довольно улыбнулся. Хороший знак, который давал понять, что призрак не собирается высовываться. Все же глупым бывший культист точно не был. Может быть, однажды Любовь Федоровна станет к нему добрее. Пока же не стоило сталкивать призраков лбами. Фома открыл дверь перед Виноградовой, несмотря на то, что она могла пройти сквозь металл. Женщина благодарно кивнула и уселась на сиденье. Она положила ладони на колени, и мне показалось, что призрачные пальцы побледнели от напряжения. На самом деле они стали почти прозрачными. «Все хорошо, вы не одна, мы с вами», — проговорил я негромко. «Спасибо, Павел». Сама того не замечая, Любовь Федоровна похлопала меня по плечу. По коже прокатился холодок, и я поежился, прогоняя неприятное ощущение. Машина медленно тронулась, выехала из арки. Призрачная дама вжалась в сиденье и провалилась в него. Пробормотав что-то нецензурное, Виноградова выбралась наружу и вновь расположилась, как было положено. «Все хорошо?» – обеспокоенно спросил Фома. «Конечно», – с достоинством сообщила она и улыбнулась. «К семейному особняку мы добрались без проблем. У ворот нас встретили двое дружинников в черной форме, которые пропустили на территорию, осмотрев пред этим салон. Бойцы показались мне незнакомыми. Вероятно, бабушка решила сменить дружинников. На дорожке я заметил нескольких призраков, которые уставились на Виноградову и провожали нас тревожными взглядами, пока мы не подкатили к порогу. «Многовато мертвых», — заметила моя соседка. «Так и дом огромный», — ответил я и вышел из салона. Фома открыл дверь для Любови Федоровны. Та поблагодарила его и распрямила плечи. Княгиня встретила нас на пороге. Она была в изумрудном платье с глубоким вырезом и открытыми плечами, которое, нужно отметить, ей очень шло. И мне показалось, что Чехова была удивлена компанией, с которой я прибыл, но быстро справилась со своими эмоциями и мягко поприветствовала нас. «Как вы добрались?» «Вашими молитвами, Софья Яковлевна», — ответил я, обняв ее, и добавил, «вы сегодня особенно хороши. Идете после обеда на свидание?» — спросил я практически наугад, но поразился внезапному смущению, которое появилось на лице бабушки. «Разве я не могу хорошо выглядеть без причины?» — отмахнулась Чехова и торопливо добавила, «Фома, можешь пройти на кухню. Там сегодня готовили отличные пирожки». «Я не голоден», — робко отозвался парень, явно стесняясь. «Я настаиваю», — с нажимом заявила княгиня. «Мне нужно, чтобы кто-то отведал новые блюда и дал свою оценку. А тебе я доверяю». Питерский приосанился и кивнул. «А вы, Любовь Федоровна, мой бухгалтер не может отходить далеко от моего помощника», — тихонько пояснил я и осторожно тронул бабушку за плечо. Вот как, удивилась она и подошла к бухгалтеру, чтобы участливо спросить, «Как вы? Все хорошо, я справляюсь», словно юная гимназистка пролепетала та. Очевидно, что женщина не привыкла к подобному вниманию и забота княгини выбила ее из колеи. «Теперь мы можем видеться чаще», — довольно продолжила Чехова. «Фома будет приезжать на уроки, а вы сможете составлять мне компанию за чаем. Будем перемывать косточки аристократам. Я расскажу вам пару забавных историй о нашем Павле». «Уроки?» — уточнил я. «Я смогла договориться, чтобы твоего помощника учил мой персонал. Таким образом, никто не испортит настроение нашему дорогому питерскому. Занятия мы распределим, как нам всем будет удобно. А экзамены?» Софья Яковлевна вздохнула. «Их как раз придется сдавать. Ректор школы любезно согласился принять их у себя. После курса домашнего обучения. Нам, конечно, это не особенно нужно. Но для профсоюза важно прохождение всех предметов, необходимых для дворянского слуги, и получение аттестата». «Спасибо», — пробасил Фома. «Ступайте», — предложила Софья Яковлевна. «Прогуляйтесь по семейному кладбищу. Призраков вы там не найдете, но, надеюсь, оцените статуи, которые там расположены. А если желаете, то можете посетить сад. Устройте себе отдых, Любовь Федоровна. Ваши призраки не станут возражать», — осторожно осведомилась Виноградова. «Они уже поняли, что вы моя дорогая гостья, и никто не станет вас беспокоить, если вы не пожелаете общаться. А если захотите, я бы с удовольствием осталась в компании нашего Фомушки. Мне непривычны подобные прогулки, тем более общение с другими неживыми». Наконец, Софья Яковлевна заметила, что питерский смотрит на бухгалтера и улыбается ее словам. «Ты видишь призраков?» — спросила она в лоб. «Да, ваше высокородие», — ответил парень и покраснел. «После того, как поправился, вижу и слышу. Только Любовь Федоровну», — уточнила Чехова, — «и других», — подтвердил Фома. Виноградова, сама не понимая, что делает, встала между некроманткой и помощником. Княгиня поняла, что выглядит слишком строгой, и благостно улыбнулась. «Мое любопытство не праздное, ведь не каждый шаман-перевертыш способен видеть духов. Ты знала?» — уточнил я без особого удивления. «Конечно», — легко кивнула женщина. «Именно потому я и не хочу, чтобы Фома учился очно. Не стоит трепать нервы его внутреннему зверю. Думаю, что ему гораздо приятнее будет обучаться без толпы и официоза». «Официоза мне точно не надобно», — торопливо проговорил парень, очевидно, не поняв значения этого слова. Княгиня не стала его смущать еще больше и указала направление, куда стоит направиться гостям. «Вход на кухню там. Скажите, что я велела выдать вам корзинку с провиантом», — пояснила она и добавила, заметив встревоженный взгляд Виноградовой, — «там есть духи, но никто не позволит себе проявить неучтивость». «Спасибо», — с облегчением сказали оба мои спутника и направились в нужную сторону. «Впервые вижу, чтобы призрак привязался к живому», — задумчиво произнесла бабушка, глядя вслед гостям. «Это удивительно. Он побывал в Межмирье», — пояснил я. «Быть может, это стало причиной того, что он видит духов», — продолжила за меня бабушка. «Меня это не особенно поразило. И почему ты не сказала мне о том, что Фома не человек. Бабушка обернулась и удивленно посмотрела на меня. «Зачем? Тебя это не беспокоило. И ты узнал тогда, когда нужно. Я не стану лезть в твою жизнь и пытаться ее контролировать». Даже так усмехнулся я. «Ты теперь взрослый, Павел. Живешь отдельно. Купил себе дом, строишь карьеру, не пытаясь пользоваться связями, которые я могла бы тебе предоставить. Все так», — подтвердил я, входя в холл. Мы прошли через большую комнату и направились в гостиную. Здесь было непривычно пусто. Ни одного призрака в доме я не заметил. «Я всех отослала, чтобы нам не мешали», — пояснила княгиня, и на ее лицо набежала тень. «Нам предстоит сложный разговор. Сложнее, чем то, что мой помощник, перевертыш». С опаской уточнил я. «Он не просто перевертыш, но, пожалуй, и сам этого не понимает. И кто же? Я не хочу вмешиваться в твою жизнь. Мой дорогой», — бабушка подняла руку, призывая меня не спрашивать больше. «И пока тебе не грозит опасность, то твои отношения с домашними – не мое дело. Иногда ты бываешь ужасно». «Спасибо, дорогой», – перебила меня женщина и обворожительно улыбнулась. «Ты всегда поднимаешь мне настроение, но я не стану решать твои дела, которые ты должен разгрести сам. А не ты ли говорила о семейной поддержке?» – уточнил я, скрывая ухмылку. «Дела фамилии – это другое. И с этого дня, Павел Филиппович, тебе придется принять правила игры, которые я тебе разъясню». Мне не понравилось, как это прозвучало, и особенно меня смутило то, какой мрачной стала княгиня. Она не любила драматизировать, а значит, все было серьезно. Клятва. В гостиной был накрыт столик. Закуски и чай означали, что разговор будет сложным. В ином случае, Софья Яковлевна предложила бы что-то более существенное. Ей всегда нравилось меня закармливать. Мы заняли кресло напротив друг друга. Бабушка сама взяла заварник и наполнила чашки горячим напитком. «Почему ты отослала всех слуг?» Начал я разговор. «Даже своих призрачных, они ведь никому не смогут рассказать, о чем мы тут беседуем». Женщина скривилась и протянула мне чашку. «Все дело в обещании. Ты ведь знаешь, что такое нерушимая клятва». «Знаю», нахмурился я и не стал брать чашку, решив повременить с этим. Когда аристократ дает подобное обещание относительно какого-то секрета, то он не может открыть его никому, продолжила бабушка. «Никому», повторил я, «для обычного смертного это означает, что говорить секрет нельзя при живых, а для нас с тобой условия немного», она замялась, словно подбирая нужное слово, «другие, ведь наше окружение намного более обширное, по сравнению с остальными людьми, понятно, и я сейчас должен дать такую же клятву», предположил я. «Ты правильно понял, мой мальчик», подтвердила Чехова. Она редко называла меня так. Точно помню, что впервые бабушка обратилась ко мне подобным образом, когда я поделился с ней секретом о том, что слышу голос мертвой матери. В тот день Софья обняла меня и раскачивалась вместе со мной, словно успокаивая нас обоих. Она просила прощения, что не оградила меня от этой боли. Затем она решительно взяла меня за руку и увела из дома отца, не встретив сопротивления от опешивших слуг. Она назвала меня так же, когда я вошел в силу и научился не просто говорить с мертвыми, а повелевать призраками. Хотя я не считал себя мальчиком в свои 15. «Все настолько серьезно?» — глухо спросил я. «Ты получил приглашение на императорскую охоту. А значит, пришло время становиться взрослым, Павел Филиппович», — произнесла Чехова. «Пришло время стать одним из избранных». Она сняла с шеи медальон и задумчиво повертела его в руках, словно рассматривая перед тем, как раскрыть. Я знал, что внутри она хранит крохотный почерневший снимок, на котором уже ничего нельзя было разобрать. Я никогда не спрашивал, кто на нем изображен, полагая, что на снимке мог быть мой дед. «Нас много, Павел», — начала она наконец. «Тех, кто был приглашен на императорскую охоту. Об этом не принято говорить в суе, не положено трепаться. И даже пьяный старик или выжившая из ума старуха никогда не ляпнут о том, о чем они поклялись молчать. Им не позволит это сделать особый ритуал. Клятва на крови, а нет, дорогой», усмехнулась женщина, и тени на лице сделали ее почти незнакомой. «Ты поклянешься собственной душой. Поклянешься, что никогда не расскажешь о том, что будет происходить на императорской охоте. Для всех посторонних, это просто отдых на природе, где мужчины и женщины сопровождают нашего императора на охоте на кабана. Понятно. А у меня есть выбор. Ты получил не приглашение. По сути, это приказ. Если решишь пренебречь им, то нанесешь оскорбление нашему императору. И ты тоже бывала на этой охоте?» «Конечно», – медленно кивнула женщина. «И с некоторого времени я могу игнорировать подобные приглашения». Я задумался буквально на пару мгновений и выпалил. «Тот случай, когда ты подняла кладбище и спасла, мне удалось показать императору, что я очень полезна», – перебила меня бабушка. «И взамен оказанной услуги я дала себе право не посещать это мероприятие и отдалиться от двора», – догадался я. Женщина не смогла остаться на месте и встала на ноги. Она прошлась по комнате и вернулась, встав за спинку своего кресла и сложив на нем руки. «Я имею уникальное право на свободу, и это благость, которую я заслужила. Мне бы хотелось, чтобы ты сумела остаться без обременений». «О чем речь?» – не понял я. «Любой правитель был бы счастлив заполучить некроманта в свою свиту. Приказать нам никто не посмеет, даже император. А вот уговорить, прельстить». Я понятливо кивнул. «Не говори ему нет. Даже некромант не может себе позволить отказать ему открыто. А вот заслужить право, мне придется поднимать кладбище», — мрачно уточнил я. «Однажды, наверняка придется сделать что-то подобное», — не стала успокаивать меня бабушка. «Но я надеюсь, что все обойдется, и ты сумеешь справиться без крайних мер. И как мне принести эту клятву?» Я потер ладони, пытаясь согреть заледеневшие пальцы. «Нужен нож, кровь, или...» «Все же не надо тебе было читать те романы про волшебников из других миров», — нервно хмыкнула женщина. Она протянула мне руку, и я подошел к ней, взявшись за тонкие пальцы, такие же холодные, как мои. Мы оказались в центре комнаты, на полу которой я в детстве любил лежать и смотреть в потолок. Бабушка пробормотала что-то, и внезапно под ногами вспыхнули письмена. Я никогда не видел подобного и дернулся, пытаясь отойти, но княгиня сжала мою ладонь крепче. Мне пришлось заставить себя остаться на месте. «Просто повторяй за мной», — попросила она, заглядывая в мои глаза. «Слово в слово». «Хорошо». Софья Яковлевна принялась говорить медленно и монотонно. «И если бы это был кто-то другой, я никогда не стал повторять этих слов. Клянусь всей кровью и костьми, каждым своим вдохом и выдохом, каждой мыслью быть верным данному слову. Клянусь не говорить посторонним о том, что происходит на императорской охоте, и не говорить о ней за пределами того места, где она происходит, исключая обращение новопризванных». Я повторял каждое слово, ощущая, как на плечи опускалось что-то тяжелое, что-то вязкое проникало в мои легкие. Язык каменел, и мысли текли медленно. «Душа моя будет проклята, если я открою тайны императорской охоты посторонним», — доносился до моих ушей собственный голос. Когда я закончил говорить, силы оставили меня и колени ослабли, но я все же смог дойти до кресла и опуститься в него. Бабушка тотчас поднесла мне чашку с остывающим чаем. Я выпил его за несколько больших глотков и вернул посуду на столик. «Клятвы забирают много сил, но сейчас тебе станет легче», — княгиня вновь плеснула в чашку отвар, и я подозрительно покосился на чайник. «Что за состав?» «Ничего дурного», — возмутилась женщина. «Тут липа, некоторые ягоды, лесные цветы». «То есть ты не скажешь», — резюмировал я, — «этот напиток не стоит пить часто. Он слишком бодрящий, но к нему можно привыкнуть». «Хорошо», — я откинулся на спинку и вздохнул. «И когда же ты начнешь посвящать меня в эту тайну, которая требует клятвы души? Кстати, неужто никто, случайно, не проболтался? Ритуал связывает твой язык. Ты, конечно, можешь преодолеть это, но для подобного понадобится титаническое напряжение сознания и полное отсутствие инстинкта самосохранения». «Понятно», — кивнул я и понял, что ужасно голоден. Потому я подвинул к себе блюдо с пирожками и принялся их есть. Бабушка терпеливо ждала, когда я смогу прожевать угощение и начала говорить. «В нашем мире есть свои законы. Мы аристократы, высокорожденные люди, которые рождены править. Такова воля Искупителя». При его упоминании княгиня странно скривила губы, словно и сама не верила в то, что говорила, но тут же тряхнула головой и продолжила. «Но над нами стоит император, и ему приходится нелегко». «Конечно», — скептически хмыкнул я. «Именно», — строго перебила меня бабушка. «Ты хоть на секунду представь, каково ему занимать пост, который обязывает его беречь целостность империи и жизни тех, кто эту империю держит на своих плечах. Мы держим его трон, Павел Филиппович. Вся его власть зависит от того, насколько лояльны к нему аристократы. Нас надо держать в подчинении, но не передавить. Иначе кто-то может решить, что батюшке пора на пенсию, и затянутый шелковый шнурок на шее станет для него самым простым исходом. Император должен быть сильным, но при этом угодным тем, кем он правит. Простолюдинам тоже? Я поднял бровь. Они не грозят его престолу, отмахнулась Чехова. Никогда обладающие вилами не скинут с трона того, кто владеет стихией и правит аристократами, которые также одарены свыше. Попыток бунтов и мятежей было много, и ни один не увенчался успехом. Даже движение социалистов обречено на провал. Понимаю, нервно ответил я, надеясь на скорое продолжение разговора. Мы готовы подчиняться избранному, если он будет давать нам справедливое правление. Справедливость? Я не выдержал и поднялся на ноги, чтобы пройтись по комнате. Однако тут же покачнулся и сел обратно в кресло. Император разрешает наши споры. И для этого есть императорская охота. Это споры, решаемые императором лично, которые часто могут закончиться боем. Ты про дуэли? Эти игры для молодых и горячих, ответила женщина. Каждую дуэль контролируют старшие в роду, и никто не позволит ей зайти дальше, чем следует. На поединках гибнут, напомнил я, но не наследники и не главы родов, тут же резонно ответила бабушка. Ты считаешь, что это случайность? Когда ситуация требует прилюдно пустить кровь, та проливается. Простолюдины ликуют, видя, что аристократы тоже смертны. Людям нужны зрелища. И в чем подвох? Ты не глуп, Павел, и уже понял, что у всего этого есть обратная сторона. Между аристократами возникают настоящие войны. Мы хищники, и правила соблюдаем только до определенной степени. Когда мы жаждем крови, мы ее получаем, и никто не может встать на пути сильных, которые решили убить. И при чем тут императорская охота? Спросил я охрипшим голосом. Потому что часто она заканчивается поединками между одаренными. Когда спор заходит в тупик, и однозначное решение вынести сложно. Когда откупиться и решить проблемы миром не получается, император созывает на арену враждующие стороны, секундантов и свидетелей. И вдали от простолюдинов и ненужных глаз вершатся судьбы целых семей. Охота на самом деле это бой на смерть, недоверчиво уточнил я. Именно, не до первой крови, мой мальчик. Нет, это бой на смерть. И в этот раз на арену выйдет весь род Чеховых. Мы не свидетели, нет, мы сторона, которая жаждет справедливости. Жалобу подал твой отец, и император согласился с ее необходимостью. И если переговоры зайдут в тупик, нам придется пролить кровь сами или наших обидчиков. Игры закончились, Павел Филиппович. Филипп нашел тех, кто пытался меня взорвать. Он нашел тех, кто был готов добить нас, посчитав слабыми. Мы должны показать силу и дать понять, что никто не смеет сомневаться в наших возможностях. Княгиня подошла к камину, над которым висел семейный портрет, и взглянула на изображение. С полотна на нас взирал крепкий мужчина с мрачным лицом, который обнимал женщину с темными волосами.